С ненавистью взглянув на Серапиона, Рупилий выскочил из палатки, шепнул что-то центуриону, и тот, сломя голову, побежал по лагерю. Через несколько минут римское войско выстроилось в боевой порядок. Серапион с бараном на спине пробирался по тайному ходу. Локтях в 50 от него ползли легионеры. Выход по тайного хода в город охранялся всего двумя повстанцами. — Это ты, друг? — спросил один, услышав шорох ползущего Серапиона. — Я, — отозвался Серапион. Повстанцы помогли ему протащить освежеванного барана. Тут же, отрубив мечами по куску мяса, стали его жадно рвать зубами. Когда один из повстанцев увидел выползающего легионера и понял, что произошло, он в ярости швырнул недоеденный кусок мяса в лицо Серапиону и закричал: «Ты предал нас, пес!» Взмах меча, и окровавленный Серапион упал на землю. Но римские легионеры один за другим выбирались из прохода. Часовые бросились бежать с криком: «Предательство! Предательство!» Ворвавшиеся римляне перебили стражу городских ворот, и римское войско лавиной хлынуло в город. Сонные, не ждавшие предательского удара, люди метались по городу, ничего не понимая. Главнокомандующему повстанцев Ахею удалось собрать вокруг себя небольшой отряд. «Друзья», — кричал он, — «мы должны выгнать врага из города». Повстанцы бросились в бой, но силы были неравными. Истощенные многомесячным голодом, рабы не могли противостоять сытым римским воинам. Ахей рубился молча. Вокруг него осталось всего несколько товарищей. Истекая кровью, он занес меч, но упал с рассеченным черепом. Перебив отряд Ахея, римляне рассыпались по городу, вытаскивая из домов спрятавшихся. Запылали дома, и от пламени пожаров стало светло. Пленных согнали на агору. Консул Рупилий заорал: «В пропасти их!» И легионеры, подталкивая пленных остриями мечей, стали гнать их к отвесной скале. Многие сами прыгали вниз и разбивались о камни. Из пропасти доносились лишь глухие удары. К Рупилию подбежал центурион и доложил: «Евны, много рабов скрылись в пещере на краю города». Около 1000 рабов действительно укрылись в той самой пещере, где 6 лет назад были перебиты римские легионеры. Одинокий факел освещал пещеру. Евн, обросший щетиной, всю ночь сидел, не двигаясь. Повстанцы, похожие на скелет, стояли с обнаженными мечами и ждали, что предпримет их вождь. Когда блики рассвета проникли в пещеру, Евн встал и, тяжело волоча ноги, пошел к выходу. Повстанцы последовали за ним. С площадки на фоне розовеющего неба они увидели Этну. Черное облако, по форме напоминающее кипарис, колыхалось над огнедышащей горой. Евн вскинул руки к небу и закричал: «Дети мои, подземные боги зовут нас к себе. У нас нет больше сил защищаться. Позор тому, кто отдаст себя на пытки римлянам. Мы сами добыли себе свободу. Умрем, как подобает свободным. Умрем, но не сдадимся живыми!» — закричали все и стали колотить и рубить друг друга мечами. Евн укрепил меч и упал на него, но неудачно. Острие скользнуло вдоль ребер. От удара Евн потерял сознание. Когда римляне во главе с Рупилием пришли к пещере, они увидели сотни трупов в лужах крови. Истощенные лица убитых хранили выражение неукротимой силы. Даже мертвые они внушали страх. Слабый стон привлек внимание Рупилия. Стонал пришедший в себя Евн. Римляне подобрали раненого. Это был единственный пленник из всех защитников Энны. Два солнца. Публий, ненароком подняв голову, оторопел. На небе сияли два солнца. «Друзья!» — воскликнул он. «Да оторвитесь же от фиалов! Поднимите головы к Гелиосу!» Манилий, отложив куриную ножку, вскинул глаза —